Уже формулирую следующий вопрос, когда в задней стенке комнаты, на которой фоном отображается лес, открывается проход и оттуда появляются женщины. Обставлено все тоже грамотно, на месте их выхода мерцает голограмма, частично поддерживающая иллюзию целостности фона. Две молодые девушки, одной явно не больше 20, вторая вроде бы чуть старше. С ними женщина за 40, но со стройной фигурой и подтянутой задницей. Та, что младше, изображает эльфийку со связанными за спиной руками. Еще две арчанок. Одежда практически отсутствует, на плечи эльфийки наброшена прозрачная накидка, у остальных подобие кожаных кирас, которые полностью обнажают грудь и что-то вроде панаш, которые прикрывают только бедра. Оказавшись внутри, на момент застывают, разглядывая нашу компанию. Сомневаюсь, что они рассчитывали застать тут группу вооруженных людей и робота, с интересом тыкающего пальцем в стену. Несколько секунд стоит тишина, которую нарушает эльфийка. Одним движением сбросив веревки, бросается к Вихрову с криком «Папа!» и обхватывает его руками. Тот неуверенно обнимает дочь. Вторая, вместе с ее матерью наблюдают за сценой с весьма шокированным видом. Младшая отлепляется от Сергея секунд через 15, отступает назад, видимо собираясь что-то спросить, но тут до нее доходит, в каком виде она сейчас находится, и девушка, ойкнув, прикрывает грудь и лобок. Ее коллеги по несчастью, которые было шагнули вперед, почти синхронно повторяют жест. Понимаю, что сцена может затянуться надолго, и рявкаю: у вас 2 минуты, чтобы набросить на себя одежду, потом следуйте за нами, держитесь за спиной и не высовывайтесь. Если повезет, выберитесь живыми. Несколько мгновений стоит тишина, замечаю недовольный взгляд пилота, которому явно не терпится задать им несколько вопросов, а может, недоволен моим тоном. Потом женщина севшим голосом произносит: мы сейчас, и, пятясь, отступает к проходу, который открывается при ее приближении. За ней отступает и вторая арчанка. Эльфийка поворачивается, собираясь следовать за ними, и замечает сидящего около камня Демьяна. Поворачивается ко мне, заставив оторвать глаза от ее задницы. Шагает и, оторвав правую руку от лобка, протягивает вперед: дайте мне нож. Судя по всему, желание отомстить у нее куда выше, чем стеснение. Хмыкнув, вытаскиваю нож и отдаю девушке. Та берет его, чуть мне кивая, и поворачивается к Демьяну, который, вжавшись в камень, пытается сместиться в сторону, уже впечатавшись в ухмыляющегося немца. Подойдя, наклоняется и полосует лезвием по лицу. Мужик кричит от боли и пытается прикрыться руками. Шагаю вперед, чтобы при необходимости помочь, но девушка справляется сама, валит цель на землю и стягивает с него штаны. Демьян извивается, пытаясь сопротивляться, но получается у него плохо. Подняв голову, эльфийка дрожащим голосом спрашивает: ну что, вылезать тебе вонючие яйца, или может твою задницу? Нравится чувствовать себя куском мяса на разделочной доске? Он что-то нечленораздельно отвечает, но она уже не слушает. Полосует ножом по гениталиям, и воздух рвет мужской вопль. Девушка, стиснув зубы, режет еще несколько раз. Пытается перевернуть мужчину на живот. Вздохнув, покачиваю головой. Желание отомстить понятно, но мы зря теряем время. Подойдя, переворачиваю ее жертву. Та бросает на меня взгляд снизу вверх и с размаху всаживает нож в задницу мужику. Вернее, пытается. Сил не хватает, чтобы вогнать толстое лезвие глубоко внутрь. Окидываю ее взглядом, чуть задержавшись на груди, забрызганной кровью. Наклонившись, забираю нож и бью в полную силу, всадив его в нужную точку. Проворачиваю рукоять, вызывая новый всплеск криков со стороны Демьяна. Повернув к ней голову, излагаю: довольно, а теперь одеваться. У тебя 30 минут, чтобы прикрыть пизду и грудь. Взгляд вспыхивает желанием огрызнуться, но этот порыв она благополучно подавляет. Через мгновение, поднявшись, шагает к проходу, в котором перед этим исчезли ее сестра и мать, а я вытираю нож и убираю его на место. Немец скалится, глядя на труп, выдает фразу: этим должно было закончиться. Я удивлен, почему они не подняли восстание раньше. Никакого воздействия на мозги нет, в отличие от нас. Могли начать убивать в любой момент. Что не так с этим парнем? Решаю уточнить. А ты почему такой веселый, и рассуждаешь как-то странно? Он довольно улыбается. Алкоголь. Ни один ублюдок не сможет залезть в голову баварцу, если в его желудке всегда плещется пиво. Сделав паузу, продолжает: если серьезно, то алкоголь ослабляет установки и дает возможность критично оценивать ситуацию. Правда, это пытаются исправить, постоянно добавляя гормонов, из-за чего возникают некоторые последствия. Отчасти он даже заслуживает уважения. Постоянно бухать, чтобы сохранить возможность трезво смотреть на вещи, каламбур, которые нарочно не придумаешь. В голову приходит интересная мысль, которую я озвучиваю. А ты сам чего хочешь? Выбраться отсюда? Любитель пива на момент становится чуть серьезнее. Я мечтаю добраться до тех, кто поставил этот эксперимент на человечестве. Спросить их, зачем, а потом убить, независимо от ответа. Нахмурившись, детализирую. Но в этом убежище есть управляющие, верно? Они же относятся к тем, кто запустил эволюцию. Немец шумно рыгает, повернув голову в сторону. Вернув взгляд на меня, отвечает. Они такие же винтики в механизме, как и мы. По сути, каждый тут мало чем отличается от этих женщин. Только элитники живут в свое удовольствие. Мозги у них тоже подправлены, но эти ребята хотя бы получили почти то, что хотели, в обмен на свой вклад. Хмыкнув, задаю еще один вопрос. Какой именно вклад? Кто там, среди элитников? Здоровяк скалит зубы. А ты как думаешь, безумный славянин, политики, певцы, кое-кто из бизнесменов, высокопоставленные сотрудники корпораций, генералы, всех понемногу, люди старого мира, которым пообещали бессмертие с вечным наслаждением, и они выложились ради этого по полной? Занятно. Раздумываю, что с ним делать, когда из прохода в задней стене появляются трое женщин. Время выдвигаться. Обернувшись на дверь, понимаю, что человека, который обеспечил нам доступ, мы только что прикончили. Интересно, сработает ли на двери ладонь баварца? Глава 8. К счастью, ладонь немца, которого, как оказывается, зовут Марком, распознается, и двери открываются, выпуская нас наружу. Самому немцу тоже озвучивают сообщение о списании 30 штрафных баллов. Странно, что, имея возможность фиксировать количество людей в помещении, они не удосужились разместить наблюдение в коридорах. Да и запрет на оружие выглядит нелогичным. Но пока остается принять эти данные как факты, действовать дальше. Оказавшись в коридоре, продвигаемся к выходу. Немец пока идет с нами. Вполне вероятно, что помощь этого профессионального алкоголика нам еще пригодится. Вихров, чуть отстав, шепчется о чем-то со своей семьей. Коротко обнимается с женой и старшей дочерью. Решаю дать им время до выхода за пределы территории красных фонарей. Перед самым поворотом меня догоняет эльфийка, так и не отцепившая уши. Впрочем, судя по ее внешнему виду, она явно спешила облачиться, выбирая одежду по принципу, что попадется под руку. Короткие облегающие шорты, надетые на голое тело, и облегающая тонкая футболка. Впрочем, у остальных дела обстояли не лучше. Какие-то облегающие штаны и по две футболки, надетые одна поверх другой, чтобы хотя бы как-то прикрыть грудь. Нормальной одежды у них, скорее всего, не было, как и нижнего белья. Поравнявшись со мной, девушка сразу же начинает говорить. «Можешь дать мне оружие, хотя бы пистолет?» Показательно окидываю ее взглядом, проведя с ног до головы. «И куда ты его денешь? В руке будешь таскать? С одним магазином?» Стискивает зубы. Чуть злобно отвечает. «Ты ствол сначала дай, а с запасными магазинами я разберусь». Усмехнувшись, протягиваю ей запасной ромф и два магазина к нему. Пистолет она оставляет в руке, а магазины пытается засунуть под шорты. В итоге получается, но металл явно врезается в тело. Сразу предупреждаю ее, без приказа не стрелять. Если на линии огня кто-то из своих, огонь тоже не открывать. Девушка растягивает губы в усмешке. С оружием я обращаться умею. Открывать огонь без команды не стану. Зовут, если что, Дашей. Мы уже подошли к самому выходу, так что просто киваю ей. Павел, с легким удивлением разглядывая наше пополнение, докладывает, что за время нашего отсутствия никто не появлялся. Проходим по коридору, выбираясь наружу. Сергея, который воссоединился с семьей, отправляю в тыл. Единственный, кто не выглядит довольным решением, его младшая дочь. Но благоразумие в голове девушки присутствует, протестовать она не пытается. Марк пока остается с нами. Когда добираемся до развилки, уточняю у немца, что нас ждет дальше по дороге. Блондин, чуть пошатываясь, описывает расклад. Прямо по дороге, жилой сектор технарей. Младший состав живет в блоках на 8 человек, с общим душем, туалетом и кухней. Средний в отдельных однокомнатных квартирах и общей столовой. Самые высокопоставленные в отдельных апартаментах. но таких всего 9 человек. Какое-то время размышляю, соваться сейчас в жилой сектор, устроив там стрельбу и дав знать о нашем появлении, не совсем то, что нужно. Уточняю у баварца, можно ли как-то обойти его стороной. Тот радостно рассказывает, что есть вариант свернуть и сразу пройти в рабочую зону техников. Еще отсюда можно выйти в парк, для отдыха персонала. Вот на территорию элитников и управленцев, только после того, как минуем рабочую зону техников. Кивнув, озвучиваю, что нам туда и нужно. Когда выдвигаемся, сзади догоняет Павел. Парень сообщает, что временно сдал командование арьергардом Диане и озвучивает свои соображения по поводу местных. С точки зрения ренегата, у каждого из работников, равно как и всех остальных, тоже присутствует вмешательство в программный код чипа. Если его ставили таким же образом, как у Вихрова, то можно выполнить откат к настройкам времен начала эволюции. Ноутбук у него с собой, может попробовать в любой момент. Идея хорошая, но вот останавливаться нам, сейчас совсем не с руки. Поэтому, отвечаю, что можно будет попытаться, как только представится такая возможность. Кивнув, возвращается назад к замыкающей группе. Марк провожает его задумчивым взглядом. Похоже, идея откатить настройки его чипа до заводских, пришлась немцу весьма по душе. Через несколько минут выходим к очередной развилке, где сворачиваем к рабочей зоне. Дорога так и идет по рукотворному лесу. Аромат цветов, пение птиц, порхающие бабочки, над этим местом неплохо поработали. И судя по всему, до сих пор обеспечивают функционирование всей системы. По пути, узнаю у Марка, в чем заключается работа технарей. Судя по его ответу, они занимаются всей инфраструктурой убежища, от работы энергоустановки до канализации. В основном, просто контролируют показатели или действуют в качестве операторов роботов-ремонтников. Но иногда выдвигаются на место, чтобы оценить расклад своими глазами. После паузы, немец выдает еще одну мысль. Мол, для текущих задач, у них избыток работников. Дежурная смена, около 40 человек. Время работы, 4 часа. Все остальное время люди сидят в жилом секторе. При этом выход разрешен только в течение 2 часов после смены. По истечению этого времени ты обязан вернуться к себе в блок. Иначе, штрафные баллы. За соблюдение правил и качественно выполняемую работу, награждают баллами на развлечение, еду, покупки. У каждого в комнате установлен терминал, через который можно просмотреть список доступных вещей и что-то заказать. Доставку осуществляют раз в неделю. Кто и откуда, он не знает. На этом моменте задаю вопрос по поводу людей, стоящих над убежищем. Но тут парень тоже не может порадовать информацией. Есть какой-то командный центр, с которым вроде бы контактирует главный босс. Помимо него, возможности для связи ни у кого нет. Те управленцы, с которыми он общался, тоже не в курсе, кто на самом деле руководит всем процессом. В конце блондин добавляет, что руководству мозги тоже подправляют. Хочу спросить его, в чем именно это выражается, но обнаруживаю, что мы уже приблизились к рабочей зоне. Дорога, раньше идущая среди деревьев, перетекает в тоннель, на стенах которого изображен лес, а впереди виднеется дверь. Здесь еще одна сенсорная панель, которую наш баварский союзник открывает, приложив ладонь. За ней обнаруживается небольшое помещение с двумя выходами, по прямой и направо. Марк тыкает рукой в правую сторону, объясняя, что там находится раздевалка со шкафчиками, а по прямой – рабочее помещение. Дожидаемся, пока подтянется замыкающая группа и занимаем позиции около двери. Данил рывком открывает ее, а мы с Ураном врываемся внутрь. Как и говорил немец, тут помещение с несколькими установленными компьютерами и парой мужиков, которые непонимающе пялятся на нас. Один наконец понимает, что ситуация явно нештатная и тянется рукой куда-то в сторону. Попытку прерывает Уран, за несколько шагов оказавшийся рядом и перехвативший запястье. Секунда, и мужчина, скуля, лежит на полу, со сломанной рукой. Второму я перерезаю глотку. Отсюда снова два выхода. Марк утверждает, что за обоим находится еще по комнате. Суммарно в рабочей зоне 32 звукоизолированных помещения, из которых используется 15. Остальные по каким-то причинам не задействованы. Выход в зону управленцев и элитников находится на другом краю рабочего сектора. Как раз там, где находится руководство техников. Обдумав ситуацию, решаю, что лучше будет не разделяться. Поэтому так и движемся целой группой, зачищая одну комнату за другой. Работаем ножами и прикладами. Импланты позволяют развивать скорость, недоступную местным работникам. Всю разницу между адаптистами и обычными людьми, понимаю, когда один их техников сразу же бросается бежать, пытаясь спасти свою жизнь. Пересекает половину большого помещения, прежде чем я отправляюсь за ним. В итоге, успеваю догнать, прежде чем он преодолевает пару метров. Минут через 20 добираемся до комнаты, где размещается руководство. Здесь всего двое мужчин в такой же темно-серой форме, что на остальных. Единственное отличие – небольшие светящиеся круги на рукавах. Одного прирезаем сразу, второго оставляем в живых. Когда усаживаем спиной к стене, задаю интересующий меня вопрос. У кого есть доступ к клинике во внешнем секторе? Коротко стриженный мужчина с пробивающейся сединой смотрит на меня с легким удивлением. Но страха на его лице я не замечаю. Как будто не мы только что прирезали его коллегу, чей труп валяется в нескольких метрах от нас, на полу. Спокойным тоном отвечает: у Освальда, возможно, еще у руководителя убежища. Раздраженно морщусь и спрашиваю, чем может управлять он сам. После того, как он перечисляет все системы, отхожу в сторону, оставив Василису присматривать за пленным. Возможно, отключить канализацию у элиты было бы весело, но это не слишком тянет на критичный ущерб. Но это самый важный компонент подгорной базы, к которому у офицера есть доступ. Все остальное можно вырубить только после подтверждения со стороны высокопоставленного управленца. Для того, чтобы обесточить определенные секторы, и вовсе требуется одобрение руководителя убежища. Единственный плюс – здесь обнаруживается полная карта, которую я внимательно изучаю. Перед нами лежат помещения руководства. Слева – выход в сектор проживания элиты, который, судя по карте, занимает громадное пространство. Интерес вызывает немаркированная область, скрытая за помещениями для управленцев. Что там находится, непонятно, но думаю, точно стоит проверить. Пока я разглядываю карту, Павел пользуется случаем и достает ноутбук. Какое-то время клацает по клавиатуре, потом разочарованно вздыхает. Озвучивает, что чипы тоже перепрошиты. Но в отличие от ситуации с Вихровым, тут никто рутовский доступ не оставлял. Все закрыто. Пробиться в теории возможно, но на это уйдет немало времени. Если повезет, несколько часов. В противном случае, вплоть до пары недель. Когда убирает лэптоп назад в рюкзак, выдвигаемся дальше. За дверью обнаруживается квадратное помещение с двумя выходами, закрытыми мощными стальными дверьми. Веду нашего высокопоставленного пленника к той, за которой скрывается сектор управленцев, когда открывается расположенная слева дверь. Повернув голову, вижу троих гостей, мужика, закутанного в какое-то подобие тоги, и двоих женщин, одна в коротком черном платье, у второй из одежды присутствуют только крохотные трусики. На секунду они застывают на месте, потом, развернувшись, бросаются бежать. Мчусь за ними, но они у самого выхода, так что критично не успеваю. За мной мчатся Данил с Павлом. Затормозив у двери, цепляю ее рукой, придерживая, и она, против ожидания, благополучно открывается. Пропускаю внутрь двоих парней и передаю дверь под контроль приблизившегося Урана. Выкрикиваю приказ, Диана и вся арьергардная группа отправляется на зачистку управленцев. Для усиления с ними отправляется Уран. Все остальные выдвигаются вместе со мной к элите. Озвучив, забегаю внутрь сам. Тут еще одно большое помещение с дощатым полом и деревянными стенами, которое заканчивается выходом с обычной дверью. На полу тело мужика в тоге. Больше никого нет. За несколько секунд добираюсь до противоположной стороны и, распахнув дверь, рывком продвигаюсь дальше. На момент притормаживаю, когда понимаю, что ноги вязнут в песке, а глаза слепит солнце. Какого хрена? Пляж, по левую руку, вода, по правую, пальмы. Безмятежность чуть нарушается телом женщины в коротком черном платье, которое лежит в нескольких метрах впереди и справа. Дальше стоят Данила и Павел, зачем-то наблюдающие. Добираюсь до них, загребая ногами песок. Остановившись рядом, понимаю, из-за чего парни застыли на одном месте. Перед нами, на песке, лежит вторая женщина. Белья на ней уже нет, и сейчас она ожесточенно мастурбирует, смотря на нас. Это отвлекающий маневр такой, окидываю взглядом окрестности, обнаруживая в отдалении дом. Когда возвращаю свое внимание на объект, она начинает говорить: «Это новый хардкор, который нам обещали. Как вы меня возьмете, мальчики?» по одному или все сразу, а ствол автомата в задницу засунете?» Вместо Рэйчел вы клона подослали, чтобы я поверила, то-то она такая тихая была. Простой тупенький клон, ну трахните меня уже, что вы застыли. Переглядываюсь с Павлом и делаю шаг к распластанной на песке женщине. Та радостно улыбается, призывно раздвигая ноги. Улыбка чуть меркнет, когда она видит сталь лезвия. Окончательно гаснет, после того, как нож входит ей под левую грудь. Вытащив его, вытираю об штанину, убирая на место. Оглядываюсь на остальных. Парни так и стоят с открытыми ртами. Сзади к нам приближаются Игорь с Василисой, за которыми следуют Марк и Даша. Девушка все-таки увязалась следом за нами. Ловко. Понимает, что назад мы ее теперь не отошлем. Дождавшись остальных, выдвигаемся в направлении дома. Громадный особняк, выходящий прямо к воде. Задерживаю взгляд на водной глади, которая визуально уходит в горизонт. Присмотревшись, фокусируюсь снайперским прицелом и понимаю, что это иллюзия. Море тянется метров на 50, упираясь в стену, которая транслирует изображение. Устанавливаю порядок перемещения. Первыми идем мы с Данилом и Павлом. За нами Марк и Даша. Игорь с Василисой замыкают. Поднимаемся по лестнице на веранду. Пока никого. Зато с нее просматривается следующий дом, отстоящий от этого на полсотни метров. Судя по всему, вдоль пляжа расположено несколько таких зданий. Хмыкнув, открываю дверь и захожу внутрь. Комната с барной стойкой, несколькими креслами и столиком. Вперед уходит коридор, слева – выход к деревянной лестнице, ведущей на второй этаж. Прислушавшись, понимаю, что сверху доносятся какие-то звуки. Оставив Павла внизу, вместе с Данилом поднимаюсь наверх. Проходим небольшую гостиную и оказываемся около открытой двери, через которую видно все происходящее внутри. Секунду пытаюсь разобраться в переплетении обнаженных тел, которое находится посреди помещения. В центре композиции точно женщина. Под ней еще одна, чье лицо у нее между ног, лежит так, что задействована только голова. Ноги и все остальное тело торчит из-под стоящего сзади мужика, трахающегося основной объект. Еще две девушки точно так же лежат по бокам, подсунув свои лица под нее. Над ними еще по одному мужику, которые работают со своими инструментами вручную. Четвертый, насколько я понимаю, сейчас трахает главную в рот. Итого три девушки, плюс четверо мужчин. И одна особа, любящая быть в центре внимания. Шагнув вперед, ударом приклада отправляю на пол того мужика, что стоит сзади. Собираюсь достать нож, что прикончить главную, но тут на меня бросаются оба мужчины, стоящие по бокам. От неожиданности слегка теряюсь. Впрочем, через секунду сбиваю с ног одного из них, а второму вгоняю нож в корпус. Еще одного убивает, подключившийся к процессу Данил. Когда в ногу вцепляется лежащая на полу голая девушка, оторвавшая свой язык от клитора женщины, в полную силу бью ногой, проламывая ей череп. Разбираемся с оставшейся парой первым мужиком, оставшись наедине с тяжело дышащей женщиной, которая пытается подняться на ноги. Опрокидываю ее на пол и наклоняюсь, приближая лезвие ножа к лицу, на котором отображается легкий испуг. Делаю простое предложение. Сейчас ты отвечаешь на мои вопросы, а я взамен не нарезаю твое лицо лоскутами. Согласна, не отрывая взгляда от лезвия ножа, кивает. Удовлетворенно хмыкнув, отправляю Данила прочесать остальные помещения на втором этаже. Голосом дублирую тот же приказ Павлу относительного первого. Мы все равно успели изрядно пошуметь, и если в доме кто-то есть, он нас наверняка слышал. Через несколько минут выясняется, что в особняке больше никого нет. Оглядывая голую женщину, которая все никак не может отдышаться, размышляю, с какого вопроса лучше начать. Глава 9. Глядя на испуганное лицо женщины, озвучиваю первый вопрос. Здесь есть охрана, вооруженные люди? Та удивленно моргает, уставившись на меня. Через пару секунд отвечает. У нас нет охраны. Оружие у некоторых есть. Разное. Недоверчиво хмыкаю. Уточняю. Совсем никаких мер безопасности. Чуть приподнимается, опираясь спиной на стену и сгибая ноги в коленях. Слегка морщит лицо. Есть какая-то программа, но внешняя. Косится в сторону Павла с Данилом, стоящих на заднем фоне, и прежде чем я успеваю задать следующий вопрос, делает это сама. А вы точно не новые развлекальщики? Я давно просила кого-то агрессивного, вместо послушных клонов, которые даже по заднице шлепнуть не могут, как следует. От неожиданной формулировки, закашливаюсь. Они тут все помешаны на ебле или только та парочка, с которыми мы успели поговорить. Женщина, в ожидании ответа, успевает развести свои согнутые ноги, открывая вид на розовые половые губы. Приоткрыв рот, облизывает губы. Либо под гормонами, либо просто ебанутая. Положив ястреб на пол, левой рукой вцепляюсь ей в горло, проводя острием ножа вдоль бедра. Приблизив лицо, озвучиваю: мы пришли убивать, но если ты так настаиваешь, могу засунуть в твою блестящую от смазки пизду ствол пистолета и пару раз нажать на спусковой крючок. Еще раз заговоришь сама, не отвечая на вопрос, так и поступлю. Поняла меня? Когда отпускаю ее, несколько раз коротко кивает, прижав руки к ране на бедре. В глазах снова появляется испуг. Впрочем, я все равно не уверен, что она до конца осознала расклад. Вздохнув, левой рукой поднимаю ястреб и, кивнув в сторону трупов, спрашиваю: это были рабы? Окидывает мертвые тела недоумевающим взглядом. Конечно, нет, клоны. Заказываешь себе по нужному дизайну, и присылают. С рабами веселее, но их последнее время не так много. В основном все разбирают охотники. Нам мало кто достается. Несколько секунд перевариваю полученную информацию. Уточняю следующий момент. Как далеко идет пляж? Что после него? Пару раз хлопает глазами. Потом пытается отодвинуться в сторону. Осторожно отвечает: на пляже еще два дома, дальше джунгли, потом римляне. Оттуда пути разветвляются и еще много секторов. Интересно тут у них. Детализирую: как пройти в другой сектор? Тоже биометрия? Кивает мне: да, пропускают по отпечатку пальца. Вздохнув, поднимаюсь на ноги. Если так, то значит нам нужен живой ключ. Подзываю Игоря и Дашу. Раз девушка увязалась за нами, пусть помогает. Когда подходит, показываю на женщину. Эта сука идет с нами. Пригодится для прохода через границу. Отвечайте за нее головой. Сдохнет, можем не выбраться. Оба кивают. Сама пленная медленно выпрямляется и пытается представиться. Меня Диана вообще-то зовут. Я певица и, повернувшись, обрываю ее. Певицей, как и Дианой, ты была в прошлой жизни. Теперь тебя зовут сукой, ты наш ключ. Любое отступление от приказа карается отрезанием куска плоти. Первые два раза – соски, на третий – клитор. Когда отхожу в сторону, Даша цедит сквозь зубы: а как выберемся, я тебе железный лом в задницу засуну и проверну, тварь. После такого заявления, экс-певица и вовсе бледнеет. Впрочем, новоиспеченные ключники сразу же берут ее под плотный контроль. Через несколько мгновений уже покидаем дом, а спустя пару минут приближаемся ко второму. Тут картина не такая безумная. На веранде мужик с женщиной и пара разнополых клонов, ожидающих поступления приказов, стоят на коленях. Взлетаем вместе с Данилом по ступенькам и отправляем их всех на тот свет, работая ножами. После чего обыскиваем дом, оказавшийся пустым. Схожим методом зачищаем и третий особняк, где оказывается одинокий мужик с несколькими клонами женского пола. После него упираемся в стену, на которой транслируется изображение с пальмами и пляжем. Если не знать, где точно находится проход, на который указывает сука, то сложно догадаться, что он здесь вообще есть. Задействовав живой ключ, проходим дальше, и действительно оказываемся среди джунглей. Странное ощущение, когда стоишь на стыке двух разных климатических зон. За спиной у тебя пальмы и песок, а впереди – густая сельва. Впрочем, на поверку она оказывается не такой уж и густой и даже испещренной тропинками, по которым мы выходим к громадной белой усадьбе. На крыльце – девушка в кожаных штанах, белой рубашке и шляпе. Рядом – седой мужик в похожей одежде, только штаны более скромные. Оба отхлебывают из стаканов алкоголь, наблюдая за несколькими работающими во дворе клонами. Для полной аутентичности последних следовало сделать черными или хотя бы бронзовыми. Но, насколько я вижу, все работники белокожие. Ко входу подбираемся со стороны забора, после чего мы с Данилом переваливаем через него и мчимся в сторону веранды. Мужик, встав, тупо пялится на нас, а вот девушка пытается вытащить из кобуры револьвер, одновременно что-то крича. Выстрелить не успевает, но вот шумит достаточно. Когда разделываемся с этой парой, приходится еще какое-то время потратить на бросившихся в атаку клонов. После того, как заканчиваем с ними, слышу выстрел из внутренней части особняка, следом за которым звучат две короткие очереди ястреба. Ворвавшись внутрь, обнаруживаю здесь Павла и Василису, которые сунулись внутрь. Они прикончили еще одного местного, крепко сбитого мужика, который пытался застрелить их из ружья. Оставляю их прочесывать первый этаж. Сам с Данилом отправляюсь на второй. Игорь и Даша вместе с сукой следуют за нами. Оказавшись наверху, выходим в большой зал с окном во всю стену, за которым терраса. Напротив, длинная барная стойка. Пока осматриваем комнату, снизу появляется Марк и, подойдя к стойке, берет одну из бутылок. Открыв, делает пару щедрых глотков. Повернувшись к нам и поймав на себе несколько вопросительных взглядов, пожимает плечами. Начинаю трезветь. Чтобы от меня был толк, надо пить. В логике ему не откажешь. Хотя, возможно, тут попутно имеет место серьезная проблема с алкоголем. Открываю рот, чтобы ответить, когда воздух разрывает звук сработавшей сирены. Сразу за ним раздается механический голос. Безопасность сектора нарушена. Всем постояльцам просьба срочно эвакуироваться. Команда стражей активирована. Сообщение разносится над джунглями, повторяясь раз за разом. А в моей голове мелькают варианты развития ситуации. Первый порыв – пристрелить пленницу, но живой ключ нам может еще понадобиться. Вернее, даже не так, она однозначно будет нужна. Поэтому передаю ее под надзор младшей дочери Вихрова. Приказ остальным – выдвинуться к террасе и наблюдать за периметром. Павла с Василисой, которые уже поднимаются наверх, оставляю прикрывать лестницу и коридор, ведущий в заднюю часть дома. Противник показывается, как только мы выходим наружу. Блестящие металлические хреновины, одна за другой выныривающие из джунглей. Разряжаю в их сторону подствольный гранатомет и кричу, приказывая остальным сделать то же самое, после чего переключаться на единорогов. Впрочем, разрывы гранат не наносят ощутимого вреда. Несколько железяк разбрасывает в разные стороны, но насколько я вижу, ни одна из них не уничтожена. Матерясь, срываю со спины винтовку, отшвыривая в сторону штурмовой комплекс. Первые из противников как раз оказываются под нами. Ожидаю, что они вломятся на первый этаж дома или откроют ответный огонь, но один из них внезапно резво прыгает вверх, за секунду оказавшись напротив меня. Спасают инстинкты, делаю рывок назад, вскидывая винтовку, и успеваю вжать спусковой крючок раньше, чем он наносит удар двумя длинными клинками, выходящими из обеих рук. Попавшая в корпус пуля сносит цель вниз, насколько я успеваю заметить, пробив при этом его защиту. Рядом стреляет из единорога Данил, а вот чуть замешкавшийся Игорь чуть не становится жертвой еще одного металлического противника, взлетевшего на балкон. Робот почти успевает нанести удар, но получает от меня пулю в голову и пропадает из виду. В этот раз успеваю рассмотреть цель куда лучше. Узкий корпус, вытянутый округлый череп, длинные конечности. Как будто кто-то скрестил между собой богомола с человеком, воплотив полученный результат в металле. Отстреливаем еще двух дроидов, которые пытаются залезть на террасу. Потом, оценив численность боевых единиц противника, которые вываливаются из леса, приказываю отступать в комнату. Может, эти металлические поделки не слишком бронированные, но из леса только что вылезло полтора десятка новых стражей порядка. Такое количество нам не потянуть. Перед тем, как рвануть внутрь дома, успеваю бросить вниз осколочную гранату. Взрыв гремит, когда мы уже оказываемся в помещении. Краем глаза вижу напряженное лицо Василисы, держащей под прицелом лестницу и периодически бросающей взгляды в сторону окна. Единственный, кто не теряет присутствие духа, Марк, безмятежно отхлебывающий из бутылки, расположившись за барной стойкой. Развернувшись в сторону террасы, быстро меняю магазин в единороге и жду появления противника. В голове мелькает мысль о том, что если бы роботы были оснащены огнестрелом, нам бы сейчас пришлось туго. Странно, что его нет. Через пару секунд мысли улетучиваются на фоне скрежет остальных конечностей по крыше. Бросаю взгляд вверх, размышляя, не выстрелить ли наугад, на звук, а спустя мгновение все вокруг превращается в хаос. Сразу несколько дроидов спрыгивают с крыши на террасу. Один из них врезается в громадное стекло, разнося его на куски. Сразу же всаживаю в него пулю. Еще четыре раза жму на спусковой крючок, поражая цели и опустошая магазин. Когда отщелкиваю его и лезу в разгрузку за полным, вижу, как снаружи один за другим появляются новые противники, поднимающиеся с земли. Слева, в районе лестницы, бахает винтовка Василисы, открывает огонь Павел. Запоздало думаю о том, что лучше было бы отступить в одно из внутренних помещений с узкими проходами, а не оставаться здесь. Наконец, перезарядившись, вгоняю свинец в корпус дроида, летящего прямо на меня. Вот выстрелить во второго уже не успеваю, и клинок бьет в грудь, отталкивая назад. Стальной корпус срабатывает, как надо, защитив от смертельного ранения. Больно, да, но это лучше, чем валяться в луже крови на полу. К тому же винтовка до сих пор у меня в руках. Вжимаю спусковой крючок, попадая в нижнюю часть тела робота. Вторым выстрелом проделываю отверстие в его голове. Рядом что-то нечленораздельно орет Данил. Я сам тоже что-то кричу, расходуя два последних патрона в магазине. Достав гранату, ору в голос, предупреждая остальных, и отправляю ее в полет на террасу. Одновременно с этим, в полуметре от меня пролетает полная бутылка алкоголя, разбившись о руку одного из дроидов. Опускаюсь на колено, наклонив голову, и впереди грохочет взрыв. Поднявшись, вижу летящего на меня дроида. Успеваю блокировать удар справа винтовкой и делаю рывок назад, уходя от второго клинка. Слышу, как сбоку дико орет Данил, но посмотреть, что происходит, не могу. Приходится снова уходить назад. Совсем рядом грохочет выстрел, и дроида отбрасывает назад. Василиса, слева от меня, снова поворачивается в сторону лестницы, отправляя вниз вторую пулю. Быстро меняю магазин, в голос матерясь. Сзади бухает единорог Павла. В воздухе пролетает еще одна бутылка с алкоголем, ушедшая куда-то в сторону развороченной террасы. Наконец, вставив магазин и лязгнув затвором, открываю огонь. Поражаю три цели, постепенно отступая назад. Слева от меня начинает перезаряжаться Василиса. Поворачивает голову, бросив взгляд в сторону окна. И через мгновение валится на пол, заливая все вокруг кровью из рассеченной шеи. Повернув оружие, простреливаю металлический череп роботу, который лезет наверх. Последний патрон отправляю в еще одного стража, пытающегося запрыгнуть внутрь через разбитое окно. Снова перезаряжаю винтовку. За следующую минуту я перезаряжаюсь еще трижды, сразу же отстреливая все патроны. В какой-то момент понимаю, что противников рядом больше нет. Вожу стволом винтовки, отыскивая цели, и не обнаруживаю движущихся дроидов. Терраса и большое помещение завалены металлическими корпусами. Некоторые из них пытаются подняться, но все, что у них получается, слабо шевелиться. Выдохнув, окидываю взглядом комнату. Игорь, упершись спиной в стену, сжимает в руках единорог. Данил стоит за барной стойкой, держась за нее левой рукой. Правая висит плетью, вниз льется кровь. Рядом с ним Марк, на котором только пара царапин. Баварец задумчиво оглядывает комнату, держа в руках очередную бутылку с алкоголем. Оглянувшись, вижу Павла, который не отрывает взгляда от коридора, держа его на прицеле. Наша сука обнаруживается за стойкой, лежит на полу лицом вниз. В ее спину упирается колено Даши, уткнувшей пленнице ствол РМФа в затылок. Еще раз бросив взгляд в сторону террасы, открываю список членов группы. Быстро прохожусь по нему. Из погибших только Василиса. Остальные, включая оставшихся в Жигулевске, живы. Сворачиваю интерфейс и перемещаюсь к Данилу. Короткие осмотры и проверка его медицинского статуса дают понять, что ранение, несмотря на свой жуткий вид, не слишком опасно. Регенерация справится. Но вот полноценно работать правой рукой он в ближайшее время точно не сможет. Бицепс наполовину перерублен клинком одного из дроидов. Итого, мы потеряли одного из бойцов, плюс второй практически выбыл из строя. Разворачиваюсь к суке, собираясь выплеснуть порцию собравшейся внутри злобы. Делаю знак головой Даши, и когда она поднимается, рывком переворачиваю женщину на спину. Та что-то лепечет, испуганно смотря на меня. Отложив винтовку, бью по лицу, после чего задираю ноги, прижав их к ее лицу. Удерживаю их левой рукой, правой доставая нож. Рыкаю. Тебя предупреждали. Кто это был? Такой отряд в каждом секторе пытается сказать что-то насчет того, что не в курсе и вообще ничего не знала. Выбираю цель для ножа, когда рядом опускается Даша, с просящим видом протянув руку. Чуть подумав, протягиваю ей оружие. Через секунду она уже вцепляется левой рукой в гениталии женщины, оттягивая в сторону одну из половых губ, после чего проводит лезвием ножа, отсекая ее. Сука дергается и визжит. Чтобы зафиксировать ее на одном месте, приходится задействовать обе руки. Девушка, тем временем, заканчивает операцию. Пока притормаживаю ее и кричу, повторяя свой вопрос. Кто это был? Соврешь сейчас, она отрежет тебе клитор и будет кромсать дальше, пока не начнешь говорить. Приходится повторить дважды, чтобы эта визжащая тварь услышала. Наконец до нее доходит, начинает чистить. Я думала, это легенда. поэтому не сказала. Не надо больше резать, пожалуйста, я все расскажу. Смотрю на ее искривленное гримасой лицо, по которому текут слезы, рявкаю: говори по делу. На пару секунд замолкает, потом, с надеждой в голосе, начинает рассказывать. У каждого в доме есть красная кнопка, если ее нажать, то должны прислать помощь. Нам так объясняли, но я всегда думала, что это больше шутка, или просто красивая история. Кроме нас, ни у кого в убежище не должно быть оружия, даже у охранных роботов. Матерюсь и уточняю: в каждом секторе свой отряд. Она снова кривит лицо: не знаю, честно, не знаю, не режьте. В голове что-то щелкает, и я пробую задействовать натиск, продолжая озвучивать те же самые вопросы, по кругу. Через минуту понимаю, что он не работает. Либо и просто не видит этих уродов и не может настроиться на них, либо у них какая-то встроенная защита. Отпускаю бывшую певицу и, подняв винтовку, выпрямляюсь. Еще раз оглядываю комнату, размышляя, что делать дальше. Хотя вариантов у нас не так много. Второй такой атаки мы не переживем. Раздраженно поморщившись, отдаю приказ отступать. Возможно, есть способ отключить защиту с терминалов управленцев. В любом случае, если возвращаться сюда, то всей группой целиком. Мой ястреб канул в лету, вместе с частью террасы, поэтому забираю штурмовой комплекс Василисы. Тело девушки тоже забираем с собой, поручив нести Марку. Так что немец тяжело бредет, держа на руках труп. Через несколько минут выходим к стене и подводим к ней суку, которая все еще скулит и норовит опустить руку вниз, откуда по ногам льется кровь. Вцепившись ей в запястье, опускаю ладонь на сенсорную панель и, дождавшись открытия двери, шагаю на песок с другой стороны. Глава X. Миновав пустынный пляж, проходим помещение с дощатым полом и выбираемся к основной двери, которую рука нашего живого ключа тоже благополучно открывает. За ней обнаруживается один из наших новобранцев, по которому мы чуть не открываем огонь. К счастью, вовремя успеваем остановиться. Парень коротко излагает, что управленцы зачищены. Их босса на данный момент допрашивает Уран. Он же отправил его сюда, дожидаться нашего возвращения. Впрочем, никакой конкретики у бойца нет, так что сразу продолжаем движение дальше, забрав его с собой. Входную дверь вторая группа предусмотрительно подперла ящиком, поэтому проблем с проникновением не возникает. Пока шагаем в сторону их штаб-квартиры, меня не покидает ощущение какого-то налета неестественности на всем происходящем. Слишком много чудных фактов, которые нельзя игнорировать. Первое, кто ставит руководителем программы внешней безопасности сдвинувшегося психопата, который сам толком не соображает, что творит, замкнув при этом на него все решения. Нет помощников, аппарата, штабистов. У них нет даже своих собственных солдат, только абы. Да, один единственный сверх, пусть им бы был сам Освальд, перебил бы нас всех, не дав высадиться. Второе, низкий уровень внутренней безопасности. Относительно легко перемещаться между разными секторами убежища. Все, что тебе нужно, прихватить с собой пленного. При этом нет системы наблюдения и ни одного вооруженного охранника. Будь у них установлены камеры и отправь они по нашей душе отряд тех же дроидов, ситуация могла бы развернуться в противоположном направлении. Третье, если взять тех же дроидов, то это больше похоже на игру в поддавки. Можно было бы предположить, что создатели этого базы спешили и засунули в прикрытие то, что смогли найти. Если бы не одно «но», не существует в мире массово выпускающихся роботов, вооруженных мечами. В современной войне они бесполезны, то есть их явно делали на заказ. Зачем? Куда проще было взять их же, но вооружить огнестрельным оружием. Три десятка быстро перемещающихся противников, поливающих тебя свинцом, это куда более неприятно, чем такое же количество, размахивающих мечами. Прогнав все это через мозг, понимаю, что рабочих теорий у меня нет. Только вопрос, какого хера тут происходит и насколько был неадекватен человек, который все это придумал. Приблизившись к помещению, где размещалось руководство управленцев, отчетливо слышу механический голос Урана. То есть ты, жалкое подобие мыслящего существа, утверждаешь, что не знаешь, кто держит с тобой связь и где они, и ты ни разу этим не интересовался? Как такое возможно? Когда открываю дверь, роботу как раз начинают отвечать. Пожилой мужчина, в каком-то подобии форменной одежды синего цвета, пытается объяснить ситуацию, сидя на полу около стола. У меня никогда не было такой возможности. Да и зачем? Полная безопасность, защита, комфорт. Какой смысл рисковать всем этим? Переглядываюсь с Ураном, который поворачивает ко мне голову и осматриваю помещение. Что-то среднее между обычным офисом и рубкой военного корабля. Несколько громадных мониторов с данными, которые занимают половину одной из стен. Массивные рабочие столы с терминалами. Помимо допрашиваемого, в комнате еще 5 человек, среди которых и тот офицер технического персонала, которого мы задействовали, чтобы пройти сюда. Завершив беглый осмотр, отправляю Павла разбираться с компьютерами. Троих новобранцев выставляю в соседней комнате, в качестве охраны. Сомневаюсь, что у технарей или элиты хватит духу отправиться сюда за нами, но лучше перестраховаться. После этого приближаюсь к управленцу, которого допрашивал Уран. Озвучиваю вопрос. «Так ты ничего не знаешь о тех, кто за этим стоит?» Тот ожесточенно машет головой, подтверждает свою позицию словами. «Ничего. К нам иногда прилетали самолеты или грузовые дроны, снабжая ресурсами. Но откуда они приходили, я не знаю». Хмыкнув, уточняю. «А как же спутники? Ты же мог проследить за ними просто?» Тяжело вздохнув, косится взглядом на терминал. «Кто бы еще дал к ним доступ? Спутники мог использовать только Освальд, и то по строгим лимитам. А в дни, когда приходил груз, ему их тоже полностью отключали». Чуть подумав, детализирую еще один момент. «Но как-то вы ведь с ними связывались. Был какой-то канал на экстренный случай?» Снова чуть покачивает головой. «Мы отправляем короткий текстовый доклад, раз в сутки. Если с их стороны есть какие-то вопросы, они их присылают. Сеансов связи с видео или аудио ни разу не было». Разочарованно вздыхаю, но тут к процессу общения подключается Павел, выясняющий, с какого именно терминала они держат связь и что там за софт. Получив интересующую его информацию, парень немедленно отправляется к нужному компьютеру, а я озвучиваю следующий момент. Что насчет клиники во внешнем секторе? Есть возможность управления отсюда? Вот тут мужик радует, тычет пальцем в один из компьютеров и отвечает. Да, при необходимости мы можем активировать клинику и задать нужный объем модификаций. Бросаю взгляд в сторону Павла, который какое-то время колеблется, после чего перемещается к компьютеру, на который показывает офицер. А я озвучиваю следующий вопрос для пленного офицера. Сколько здесь представителей элиты? Какое количество охранных роботов в секторе? Чуть поколебавшись, начинает рассказывать. За следующие 10 минут мы проходимся по всем моментам, связанным с технической стороной их базы. Общая численность элитников – 1232 человека. Отрядов дроидов защиты – всего 5. Один мы уничтожили, еще 4 пока не активированы. Зоны, которые на карте техников никак не обозначены, оказываются фабрикой клонов и оборудованием для выпуска определенных реплик, в основном одежды, мебели и прочих бытовых мелочей, которые требовались для обеспечения комфортной жизнедеятельности элиты. Как раз для этой промзоны и доставляли оборудование самолеты вместе с грузовыми дронами. Когда уже заканчиваем, слышу, как матерится Павел. Выпустив пар, озвучивает новую информацию. Сектора убежища начали поочередно отключаться. Первой вырубилась клиника. Сейчас один за другим отключают питание в остальных. Либо в рандомном порядке, либо по какой-то странной логике. Директива поступила на сервер убежища одновременно с сигналом тревоги, по которому на нас набросились стражи. На вопрос, сможет ли он остановить процесс, парень печально покачивает головой. Все, что он успел сделать, начать разбираться в системе. Если бы времени было больше, то имелся бы какой-то шанс перехватить управление, но не в текущих обстоятельствах. Секунд 20 размышляю. Как только здесь вырубит питание, сектор элиты станут братской могилой для всех там находящихся, как и все убежище в целом. Даже если мы оставим выход открытым и техники вместе с секс-персоналом выберутся наружу, там их не ждет ничего хорошего, у первых и вовсе не будет шанса. Судя по тому, что никто из нас не получил ни единого балла и никаких уведомлений, все сотрудники убежища, с точки зрения и являются пустым местом, и варианты для развития, у них отсутствуют. Конечно, определенный процент может выжить, но вряд ли он будет высоким. Приняв решение, отдаю Павлу приказ загрузить из терминала все потенциально ценное на его взгляд. Разобраться с данными можно будет и позже, когда выберемся. Всем остальным, готовиться к эвакуации. Впрочем, через секунду озвучиваю новое указание для ренегата, открыть ворота на полетной полосе, где сейчас находится наш транспортник и зафиксировать их в таком положении. Конечно, если там все еще есть электроэнергия. После того, как парень подтверждает, что сектор пока запитан и ворота открыты, расслабленно выдыхаю. Совсем не хотелось бы застрять в Швейцарии, без возможности оперативно отсюда убраться. После короткого раздумья, пленных решаю прихватить с собой. Будет возможность допросить их более детально на месте. Возможно, вылезет еще что-то интересное. В момент, когда уже собираюсь давать команду выдвигаться, подает голос Даша. Надо вытащить остальных. Там несколько сотен человек, которые угодили в это дерьмо не по своей вине и воле. Обдумав расклад, озвучиваю Павлу, что у него есть дополнительная минута на выполнение этой задачи. Если не справиться с освобождением секс-работников за это время, уходим. Вижу, как недовольно поджимает губы Даша, а привалившийся к стене Марк отхлебывает что-то из плоской бутылки, спрятанной ранее в карман, чему-то ухмыляясь. Через 40 секунд ренегат объявляет об открытии дверей в секторе досуга. Сразу же после этого выдвигаемся. Тело Василисы на этот раз несет Данил. С такой раной правой руки он все равно не сможет полноценно стрелять. А вот на то, чтобы тащить труп, его ресурсов хватит. Скорость перемещения группы при этом значительно ускорится. Марка мы тоже берем с собой. Чувствую, немец может рассказать еще немало интересного. Когда выходим в лесной сектор, обнаруживаю там массу мужчин и женщин, абсолютно не понимающих, что происходит. Помимо практически голых людей из громадного борделя, здесь немало и технарей, которые тоже поняли, что происходит нечто выходящее за стандартные рамки, и покинули жилые блоки, наплевав на штрафные баллы. Основная масса реагирует на нас испуганно, сразу шарахаясь в сторону, но некоторые остаются на месте, недоуменно наблюдая за группой вооруженных людей. Слышу, как Даша пытается объяснить своим коллегам по цеху, что им надо бежать. До некоторых вроде бы доходит и они пристраиваются следом за нами. В голове мелькает мысль, что они могут и на самолет полезть. Тогда придется стрелять или отгонять нелетальными методами. Хотя, с другой стороны, какое-то количество лояльных людей нам, возможно, и не помешало бы. Уровень развития у них, конечно, нулевой, а все полезные навыки, как я понимаю, связаны с сексом, что тоже неплохо, но, возможно, недостаточно для того, чтобы вести их через половину Европы. От размышлений отвлекает крик Марка. Я же вам говорил, это место рано или поздно навернется. Нельзя сделать все через жопу и надеяться, что никто не заявится по нашей душе. Баварец ненадолго заливается смехом, после чего делает еще один глоток из бутылки. Учитывая объем выпитого, он, по идее, уже должен бы свалиться с ног, но нет, бодро шагает по прямой. Странно. Впрочем, с этим вопросом тоже будем разбираться позже. Сейчас надо уносить ноги. Когда оказываемся около входа, за нами следует несколько десятков, увязавшихся следом, человек. С учетом отсутствия оружия и модификаций, они не опасны, но все равно это слегка напрягает. Как и ожидалось, заметив самолет, некоторые из плетущихся за нами людей пытаются попасть на борт. Путь им преграждают Уран с Павлом и пара новобранцев. Приказ – не подпускать близко, при необходимости открывать огонь. Слышу крики со стороны потенциальных пассажиров. Если техники обещают рассказать все, что знают, то некоторые из работников секс-фронта едва ли не предлагают отдаться прямо здесь и сейчас. Женский пол сосредоточен на Павле, мужской пытается прорекламировать свои услуги девушке из новеньких. Пока остальные поднимаются наверх, еще раз взвешиваю в своей голове плюсы и минусы идеи прихватить кого-то из них с собой. Определившись, приближаюсь и озвучиваю решение, мы берем с собой ровно 20 человек. Приоритет – техникам, которые умеют работать с чипами и кодом. Добиваем количество девушками, готовыми работать по старой специальности. Технари немедленно ломятся вперед. Впрочем, после того, как первому, который пытался солгать, простреливают голову, накал страстей быстро спадает. Проверку кандидатов осуществляет Павел, задающий каждому из числа технического персонала по паре базовых вопросов. В итоге набирается 5 специалистов, которые действительно что-то понимают в нужной нам области. Оставшиеся места быстро заполняются девушками, которым в принципе и говорить ничего не надо. Достаточно подтвердить свое согласие. Через несколько минут процедура отбора завершается и мы поднимаемся наверх по трапу, отцепляя его. Секунд 10 и включаются двигатели транспортника. Снаружи видно мечущихся людей, которые что-то кричат, потрясая кулаками. Вздыхаю, покачав головой. А ведь мы могли спокойно бросить их на верную смерть, просто захлопнув дверь, открытую Освальдом. Сомневаюсь, что у кого-то из рядовых техников хватило бы уровня допуска, чтобы открыть ее. О работницах борделя и вовсе говорить нечего. Они оказались бы заблокированы в своих комнатах, что подразумевает не самую легкую смерть. А тут, тоннель, заканчивающийся выходом. Плюс открытый проход в убежище, откуда они могут забрать хотя бы какое-то количество еды и вещей. Но вместо этого предпочитают нарезать круги вокруг самолета, что-то возмущенно крича. Впрочем, когда мы наконец разворачиваемся и начинаем набирать скорость, они моментально скрываются из вида. Через минуту уже вылетаем из тоннеля. Самолет чуть проседает вниз, но сразу же выравнивается и, задрав нос, начинает набирать высоту. Смотря в иллюминатор, думаю о том, что сейчас помешает реальным хозяевам этого места отправить за нами несколько дронов. Транспортник, хоть и военный, но никакого вооружения не несет. Достаточно одного единственного дрона-перехватчика, чтобы почти гарантированно нас уничтожить. С другой стороны, желая они нас прикончить, сразу бы вырубили свет во всем убежище, или нанесли воздушный удар. Либо я переоцениваю их ресурсы, либо наша ликвидация совсем не значится у них в списке приоритетных задач, что странно. Хотя, во всем этом убежище, масса нестыковок, которые я пока не могу никак объяснить. Вернее, могу, но версии получаются абсолютно безумные. Когда набираем высоту, проверяю состояние всех взятых с собой. Пленных размещаем отдельно от добровольцев. За первыми ставлю присматривать Игоря, за вторыми – еще пару новобранцев. После этого прохожу в кабину пилота. Вихров коротко докладывает, что пока ситуация штатная. Других воздушных аппаратов радар не фиксирует, топлива хватает. Если что-то изменится, он немедленно предупредит. Выйдя, минут 10 сижу в кресле, пялись вниз. Пробую сформулировать в голове какие-то мысли по поводу покинутого нами убежища. Так и не придя к окончательному выводу, решаю, что стоит обсудить это с остальными ветеранами. В итоге, собираю импровизированное совещание около кабины пилота. Уран, Павел, Данил и Диана. Окинув их взглядом, задаю вопрос, который сейчас наверняка засел в голове у каждого. Как думаете, что это было на самом деле? Переглядываются и несколько секунд молчат. Первым отвечает ренегат. Что точно стоит исключить, так это реальное убежище для выживших. Они использовали чужие ресурсы. Даже компьютерная система не была автономной. Реальный центр управления находился где-то еще. Так что, если эти люди имели какое-то отношение к запуску эволюции, то весьма опосредованное. Хмыкнув, киваю ему, веду взглядом по остальным. Вторым решает высказаться Уран. Понизив громкость динамиков, излагает. Подопытные крысы. Вот кого они напоминают. Только непонятен смысл эксперимента. Зачем это кому-то? В чем практический смысл? После того, как робот замолкает, свою версию задумчиво озвучивает Диана. А может и нет практического смысла, люди могут убивать и насиловать просто потому что могут. Возможно и здесь такой же расклад, кто-то просто мог поиграться, наблюдая за фигурками людей. Вот и решил не сдерживать свои желания. Последним, с мрачным видом, начинает говорить Данил. Или стоящие наверху хотели избавиться от тех, кто оплатил запуск всего этого дерьма. Одним простым и ловким шагом, формально выполнив свои обещания, но на деле, превратив их в груду дурачков. Ведь все элитники явно были под воздействием. Не станут нормальные люди себя так вести. Тут бы я с ним поспорил. Человек может быстро переключиться в нужный ему режим. Особенно, когда чувствует свою абсолютную власть над кем-то. А у людей из сектора элиты были, как покорные клоны, так и рабы. Хотя, версия парня, безусловно, тоже имеет право на жизнь. Еще около 20 минут обсуждаем ситуацию в убежище, после чего расходимся по своим местам. В процессе возникает несколько теорий, в основе каждой из которых лежат те или иные факты. Проблема в том, что ни одна из них не может объяснить произошедшее целиком. Расположившись на своем месте, какое-то время наблюдаю за плывущей внизу землей и облаками. От этого занятия отвлекает голос пилота в динамиках. Внимание! Рядом с нами неизвестный летательный аппарат. Пробуют выйти на связь. Глава 11. Через несколько секунд уже стою в кабине пилота. Фраза про неизвестный аппарат почему-то привела к ассоциации с неопознанным летающим объектом. Но на самом деле, Это, судя по всему, обычный самолет, просто, практически невидимый для нашего радара, который отображает его, по сути, как пачку помех. Собственно, поэтому Вихров его так и обозначил.